«Я, пожалуй, не гожусь для рекламы», — пролепетал он почти в отчаянии, расстегивая ворот рубашки. Для мистера Риверса это было прямо-таки сюрпризом. «Не годишься? Но ведь только на этом и основано расширение нашего бизнеса. Ты добываешь больных, я их лечу. В этом все дело. А попутно я обучу тебя профессии. За 2 года сделаю тебя доктором». «Доктором? Ну да. Современным доктором, физиотерапевтом». Джерри зажмурил глаза, как девушка, рука которой нечаянно коснулась руки юноши. Но мистер Риверс не забывался ни на миг. Он достал из холодильника еще пару бутылок пива, пожевал соленых земляных орешков и повторил уже в 15-й раз. «К этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет». Джерри покачал головой. «Как же я сумею рекламировать хиропрактику? Как угодно. Ты ведь учился чему-то там в старом свете?» «Да, но у нас хиропрактика не преподавалась». «Я думаю. Там ведь во всем ужасная отсталость. Удивительно, как они еще раздобыли хоть несколько подержанных автомобилей». Джерри хотел было обидеться, но потом вспомнил, что он ведь гражданин Вселенной, и не к лицу ему национальные предрассудки. Он встал и подошел к окну, за которым открывался бруклинский пейзаж. Непрерывным, студенистым потоком двигались автомобили, на тротуарах кишела толпа. Казалось, все куда-то спешат. Люди дорожили временем, полагая, что время — деньги. Тем не менее, у большинства времени было гораздо больше, чем денег. «Если хочешь, можешь прогуляться на свежем воздухе», — предложил мистер Риверс после минутного молчания. «Только не ходи далеко, а то заблудишься». Мистер Риверс говорил отеческим тоном, подобно старым холостякам, которые с удовольствием дают молодежи благие советы, если уж не могут более служить ей дурным примером. Джерри одобрил предложение мистера Риверса и начал собираться. Хиропрактик проводил его до порога, продолжая свои добрые наставления. «Через час наступит темнота, и тогда надо быть осторожным. Видишь ли, тут тебе не старое тихое захолустье. Тут вечно что-нибудь случается. Я никогда не хожу без оружия». «Оружие?» — повторил в изумлении Джерри. «Конечно. У меня всегда пистолет в кармане, на случай нападения грабителей. Не мешало бы и тебе завести оружие». Джерри усмехнулся с чувством определенного превосходства. «У меня пока нет врагов в этой стране». «У тебя, но не у твоих денег. Лучше обзавестись оружием заблаговременно». Джерри сообщил своему компаньону, что в карманах у него лишь 3 долларовых билета, да несколько монеток мелочи, и храбро устремился на улицу, где все старались обогнать друг друга. Душный августовский вечер был пропитан запахом асфальта. Люди торопливо возвращались с работы домой, чтобы заняться воспитанием детей. Джерри остановился было у витрины, но тотчас получил тумака и справа, и слева. В спальне Нью-Йорка было людно и тесно. Он свернул в тихий переулок, где на тротуарах сидели негры, занятые болтовней. Цвет их кожи сливался с чернотой окружающего пейзажа. Бродячие собаки, роясь в кучах набросанного повсюду бумажного сора, искали чего-нибудь съедобного и поочередно подбегали к маленькому киоску, чтобы поднять около него ту или другую заднюю лапу. В киоске продавались фрукты и газеты, духи и открытки. Джерри продолжал путь, полагаясь на свою память и способность ориентироваться. В какой-то подворотне заливался горькими слезами мальчик лет 2. Джерри нагнулся и дал ребенку цент. когда мальчишка увидел,